Он даже представил себе этот стол, уставленный деревенскими яствами и самогоном. До сих пор акции по насильственному выселению с броском ОМОНа сквозь самодельные баррикады и истеричный женский визг Петров азартно наблюдал по телевизору. Но с некоторых пор он уже плохо различал реальную и заэкранную жизнь. Бросившись на взгорье к дому, темноликая монахиня обняла Сашку, помогла ей подняться. Она уводила ее все дальше от дымного побоища, от искорюженной земли, от жестокого самосуда к золотым маковкам монастыря, к той единственной иконе, где светлый воин без гнева одним лишь взглядом загонял в преисподнюю черного выползка, где сердце гордое и нераскаянное наконец-то умирится и познает простую истину. Эта истина в том, что зло не победить злом, доколе не встанешь над ним высоко, как Егорий хоробрый над темным змеем. Не в силе Бог, а в правде.